Святые мученицы Марфа и Мария. Святые Марфа и Мария, родные сестры, жили в Асии, Малой Азии, и горели желанием принять страдания за Христа. Однажды мимо их дома проходил военачальник-язычник. Сестры вышли к нему и громко объявили, что они христианки. После этого Марфа, Мария и их брат, отрок Ликарион, были схвачены и распяты на крестах. При казни присутствовала их мать, которая укрепляла детей в страдании за Господа. Наконец, святых сестер пронзили копьями, а святой отрок Ликарион был усечен мечом.